Массаж области затылка. В некоторых случаях массируют область затылка отдельно, выделяя его из общего плана массажа волосистой части головы. План предварительного массажа шеи остается прежним. Первое – поглаживание затылка и задней поверхности шеи. Второе – зигзагообразное растирание волосистой части затылка. Прием выполняют снизу вверх. Третье – поглаживание. Четвертое – спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Прием выполняется снизу вверх. При этом свободной рукой фиксируют голову пациента в области темени. Пятое – поглаживание. Шестое – спиралевидное растирание большим пальцем. Седьмое – поглаживание. Восьмое – сдвигание. Девятое – поглаживание. Массаж точек выхода затылочных нервов. Поражение затылочных нервов встречается довольно часто. При этом имеются болезненные точки, которые довольно просто обнаружить у пациента пальпаторно. Одна из них располагается на 2-2,5 см к низу и к наружу от наружного затылочного бугорка, а другая болевая точка располагается позади сосцевидного отростка. В этих местах, кроме массажа затылка и задней поверхности шеи, выполняют первое – круговое плоскостное стабильное поглаживание подушечкой среднего пальца. Второе – круговое стабильное растирание тем же пальцем. Третье – поглаживание. Четвертое – непрерывное стабильное надавливание. Пятое – поглаживание. Шестое – косвенная или непосредственная механическая вибрация, использует малорезиновый шаровидный вибротод. Седьмое. Круговое плоскостное стабильное поглаживание средним пальцем, а в заключении выполняет поглаживание затылка и задней поверхности шеи. Массаж лица. Показания. Гипер- или гипофункция кожных желез, дряблость, вялость кожи и морщины, неврит лицевого нерва, невралгия тройничного нерва, парезы и параличи мимической и жевательной мускулатуры, контрактуры различной этиологии, наличие рубцов. План массажа лица. Первое. Предварительный массаж передней и задней поверхностей шеи. Второе. Массаж области лба. Третье. Массаж области круговой мышцы глаза. Четвертое. Массаж места выхода надглазничного нерва, верхней ветви тройничного нерва. Пятое. Массаж области носа. Шестое. Массаж области щек. Седьмое. Массаж области круговой мышцы рта и подбородка. В заключение проводится массаж передней и задней поверхностей шеи. Исходное положение пациента, сидя на стуле или массажном кресле. Голова его должна удобно располагаться на подголовнике. Пациент должен быть обнажен до середины груди, так как массажу лица обязательно предшествует массаж шеи. Мышцы лица у пациента должны быть полностью расслаблены, рот полуоткрыт, а веки опущены. Исходное положение массажиста, стоя позади пациента. Методические указания к технике массажа. Первое. Массаж лица часто производят одновременно обеими руками. Поэтому массажист обязан следить, чтобы движения его рук были строго симметричны. Второе. Массажные приемы на лице должны быть нежными, мягкими, медленными, ритмичными и совершенно безболезненными. Третье. Особенно осторожно необходимо массировать лицо у пожилых людей, так как грубые приемы на лице ведут к образованию или усилению морщин. Четвертое. Перед массажем кожу лица необходимо предварительно очистить от пота, секрета сальных желез. Лучше всего это сделать при помощи горячего компресса или водно-спиртового раствора. Пятое. Тальк и вазелин при массаже лица не применяют. Шестое. Средняя продолжительность массажа лица 5-12 минут без предварительного массажа шеи. Противопоказания к массажу. При гнойных процессах на коже лица, нарушении целостности кожи лица, в острой стадии неврита лицевого и невралгии тройничного нервов. Предварительный массаж передней и задней поверхностей шеи. Первое. Общее поглаживание передней и боковых поверхностей шеи. Второе. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами одновременно обеими руками. Третье. Длинное переднее поглаживание. Четвертое. Поглаживание задней поверхности шеи. Пятое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами задней поверхности шеи и надплечий. Шестое. Поглаживание той же области. Массаж области лба. Первое. Плоское поглаживание. Прием выполняют ладонной поверхностью кистей и пальцев обеих рук одновременно. Движения начинают от средней линии лба. Далее руки движутся к вискам, где дугообразно спускаются вниз к углу нижней челюсти. Выполняя прием, следят за тем, чтобы кожа лба не растягивалась сильно, не собиралась под пальцами в складки. Движения рук массажиста должны быть плавными, осторожными и обязательно симметричными. Второе. Зигзагообразное растирание. Выполняют одной рукой подушечками четырех пальцев. Массажист одной рукой фиксирует голову пациента в области темени, а другой производит зигзагообразное растирание в направлении от виска к виску горизонтально. Пальцы не должны сильно смещать кожу лба. Сила давления незначительная. Боковые движения не широкие, размахи мелкие. Третье. Волнообразное поглаживание. Прием выполняют ладонной поверхностью кисти и пальцев одной руки. Скользящие, легкие волнообразные движения производят от виска к виску, не отрывая руку от кожи массируемого участка. Движения должны быть ритмичными, плавными и медленными. Четвертое. Попеременное растирание. Для выполнения этого приема массажист кладет обе руки на волосистую часть головы пациента, так, чтобы они опирались о нее основанием ладоней. Пальцы при этом остаются свободными. Прием выполняют подушечками двух указательных или двух средних пальцев, расположенных параллельно друг к другу. Пальцы совершают взаимопротивоположные движения вниз и вверх, растирая кожу лба в поперечном направлении. При этом оба пальца постепенно перемещаются от виска к виску. Необходимо прием выполнять легко, не смещая кожу. Пятое. Плоскостное поглаживание вдоль волокон лобных мышц. Руки массажиста расположены так же, как при выполнении попеременного растирания. Поглаживание выполняют подушечками 4 пальцев обеих рук одновременно. Основания ладони при этом не смещаются. Пальцы движутся от бровей к передней границе волосистой части головы. При выполнении этого приема необходимо следить, чтобы под массирующими пальцами не собиралась кожная складка. 6. Спиралевидное растирание 4 пальцами. Свободная рука массажиста фиксирует голову пациента в области темени. Другая рука производит растирание от средней линии лба к виску. При этом правая рука движется от средней линии лба к левому виску, а левая рука – к правому виску пациента. 7. Поглаживание от средней линии лба к вискам одновременно обеими руками. 8. Перемежающееся надавливание. Прием выполняют подушечками 2 или 3 пальцев в направлении от средней линии лба к виску. В исходном положении пальцы работающей руки располагаются как при спиралевидном растирании. Прием должен выполняться мягко, безболезненно, с небольшой скоростью. Пальцы при этом высоко не поднимают. 9. Поглаживание от средней линии лба к вискам. 10. Пунктирование. Выполняют как на волосистой части головы. 11. Длинное переднее поглаживание. Массаж области круговой мышцы глаза. 1. Поглаживание. Пациенту предлагают закрыть глаза. Прием выполняют подушечкой среднего пальца. Движения начинают от наружного угла глаза. Палец скользит под нижним краем глазницы к внутреннему углу глаза. В этом месте к нему присоединяется указательный палец. 2 пальцами продолжает поглаживание вдоль брови к наружному углу глаза. При этом указательный палец скользит над верхним краем глазницы, а средний – под нижним ее краем. Все движения в этой области должны выполняться очень осторожно, нежно. Нельзя во время массажа задевать глазное яблоко. 2. Легкое надавливание. Выполняет вместо приема растирание, который в этой области не применяется, так как он способствует появлению мелких морщин. Прерывистое надавливание выполняют подушечкой среднего пальца. 3. Поглаживание.